На мое место охотников было немного. Лучшие места считались на Полицейском и Анечковском мостах и у Думы. За мое место платилось за полгода от 30 до 40 рублей. Но у меня и этих денег не было, и я принужден был обратиться к Семенову по прозванию «Голова». Чтобы он судил их мне на покупку места, обещая ему за подобную сумму 10 рублей процентов и гарантируя ее квитанцией на купленное место и часами в залог. Голова был так падок на проценты и принял мое предложение, но через месяц, видя мою неисправность, он передал квитанцию и залог мой Сергею Васильеву, или иначе Пихлер, питавшему против меня неудовольствие за то, что я ему раз отказал в продаже купленных мною хороших книг. Получив квитанцию на свое имя, Сергей Васильев тотчас же через полицию выселил меня из ларя. Я подавал на него жалобу за причиненные мне убытки, но мировой судья отказал. С этой неприятности я начал больше пьянствовать, а поддержать меня нравственно было некому. Канаеву и Шумову идти я совестился, а другие, как Орлов и прочие, только более увлекали меня в пьянство. С начала этого лета мы с Орловым довольно часто посещали семейство Бабарыкова, молодого офицера. Кажется, он состоял преподавателем в морском корпусе. Бабарыков был хлебосол и либерал. По поводу его хлебосольства и либерализма Орлов поместил, сколько помнится, в «Будильнике» следующее стихотворение. «Я для общего блага людей, соревнуя его поддержать, 150 и 200 рублей смело в месяц могу проживать. Я для общего дела готов либералов к себе принимать и гонимых за правду бойцов раз в неделю вином угощать. Я для общего дела могу даже красную шапочку сшить, показать ее, даже носить, иногда в очень близком кругу». Кажется, был еще куплет, но я его не помню. И действительно, к Бабарыкову можно было ходить попить и поесть. Вкусные и сытные его обеды всегда были приправляемы водкою, пивом и другими винами. А к чаю и кофе непременно ставились закуски. Ветчина, сыр, масло, малороссийское сало и разные колбасы. Что мне, проживавшему тогда без денег и впроголодь, было, как говорится, вполне по душе. Но скоро все мои приятели разъехались на летние каникулы. Я прожил весь еще уцелевший у меня товар, остался без средств и без квартиры и промышлял разными мелкими проделками и обманами у своих же знакомых. Помню, это лето были похороны Писарева. Его отпевали в церкви Мариинской больницы, и оттуда гроб несли на руках до Волковского кладбища. В то время Писарев для многих из моих знакомых был непогрешимым авторитетом. Хотя я его никогда не видал, но он месяца за 4 перед смертью посещал жившего у меня в комнате Смирнова. Почему я, когда заходила о нем речь, всегда старался упомянуть, что Писарев недавно был у меня на квартире. На похороны я пошел не из уважения к его памяти, а просто хотел порисоваться, что вот, дескать, и я был на похоронах Писарева. Притом у меня была еще затаенная мысль, не удастся ли мне при таком случае угоститься. Между литераторами, студентами и разными курсистками я встретил в ограде Мариинской больницы одного своего трактирного приятеля, профессии которого не знал, но слышал, что он занимается агентурой.